Однажды, сидя в стеклянной кафешке забегаловки, в горячую весеннюю пору после очередного успешно сданного зачета, у Алексея в разговоре в небольшой компании вдруг взяло и само собой вырвалось. «А получается, что русский царь-то жив?» На него как-то странно посмотрели ребята. Особенно та девушка Лена, которая не то чтобы строила ему глазки, а так, отвечала взаимностью на обыкновенные в студенческой среде знаки внимания. Легкий разговор, как бы ни о чем все время, крутился вокруг темы императорского престола наследия. «Цари всегда были, есть и будут». «Это не новость», — улыбнулся князь Игорь, как в шутку звали Игоря Серебрянникова, скорее всего, за его бархатистый голос, схожий с героем одноименной оперы Мусоргского и респектабельный внешний вид. Игорь был красавцем и заводилой на кафедре отечественной истории XIX века. По его виду можно было подумать, что у него родители какие-нибудь представители столичной элиты или начальствующие чиновники из Министерства культуры. Одевался он стильно и порой слишком броско. Но внешность обманчива, и его родители оказались обыкновенными школьными учителями. «Ты это про этого?» — смеялась через очки рыжеватая Лера, интеллектуалка из старой московской коммуналки. Она как-то легко играючи указала пальцем кверху. «Про генсека?» «А хотя бы!» Игорь пренебрежительно тыкал вилкой в развалившиеся пельмени, стараясь подхватить в тарелке что-то темное, напоминающее кусочек мяса. «И ты об этом?» — загадочно посмотрела на Алексея сокурсница Неля Светличная, темпераментная брюнетка, когда-то нравившаяся ему. «О чем?» «Я говорю, и ты так думаешь?» «Нет», — Алексей смотрел перед собой, пил кофе и словно не замечал товарищей. «Ты, Алешка, вечно со странностями», — снисходительно улыбнулся Игорь. «Ты знаешь, брат, пора кончать с доморощенным провинционализмом. Ничего хорошего из этого не выйдет. Однажды ты проснешься, а вокруг новая жизнь, и тебя уже там нет. Ты понимаешь меня?» «Да что ты на самом деле?» Все так же беззаботно смеялась Лера. «Он же пошутил. Это у них там в Тверской губернии такой лубочный юмор». Алексей потер пальцем возле подбородка. Поднес с дрожащей рукой стакан с кофе, отпил, демонстративно поставил его перед всеми непонятно зачем, и сказал: «Я серьезно». «И что же серьезно?» Не сводила с него глаз Светличная. «Я о государе. Зачем его убили? Он же сам отрекся!» Уже ехидными глазками глядела на него Лера. «Классовая борьба. По-моему, с этим давно все ясно. И потом, монархия идейно устарела. Ее просто-напросто не воскресить». «А я не о монархии». «Ты можешь выражаться четко и ясно?» Почему-то занервничал Игорь. «Нет». Алексей задумался. Казалось, что в эти секунды его лоб напрягся до такой степени, что еще немного, и произойдет что-то необыкновенное, неординарное и страшное. «Тогда и нечего бравировать русофильскими штампами. Это сейчас уже давно не модно, если только где-то в эмигрантских кругах Парижа, и то среди старичков». У Игоря на чисто выбритых щеках лихорадочно забегали в разные стороны желваки. «Ребята, не стоит напрягаться!» Лера снисходительно погладила Игоря по плечу. «На мой взгляд, эта проблемка выеденного яйца не стоит. Правда, поверьте мне». «А я хотела бы знать все-таки...» Нелли запнулась. «Алексей, ты можешь нормально объяснить, без заморочек?» «Не могу». «Тогда и нечего здесь сопли разводить». Игорь элегантно закинул пельменьку в рот и состроил страстную гримасу Лере. Та закатила глаза и вся будто обомлела. Ее притворству не было конца. Алексей от этого чуть не вытошнило. Перегудин неожиданно встал из-за стола. Зачем-то взял в руки стакан с недопитым кофе, повертел его в руках и снова громко поставил его, выплеснув часть кофейно-цикорной жижи на стол, да так, что стакан чуть не раскрошился на мелкие кусочки. Звон от удара вонзился в уши однокурсников. Лера даже искусственно ойкнула, словно на самом деле испугалась чего-то. Алексей исчез из стекляшки на глазах у однокурсников так, словно тут его никогда и не было. После того случая многие его приятели по группе и курсу смотрели на Алексея, не скрывая любопытства. Иногда на общих лекциях вокруг него тайно перешептывались и глазами указывали в сторону Перегудина. Разлетевшаяся весть о его якобы странных чудачествах сыграла с ним злую шутку. Молва о его взглядах сразу же дошла до деканата. Алексея, как и полагается в таких случаях, вызвали на беседу. Лосоватый пенсионного возраста декан Михаил Александрович Боярышников долго не церемонился. «Нас, партия, и вас, комсомол, призывают всеми нам доступными средствами разоблачать подобные вредные и несостоятельные гипотезы и теории, а вы, наоборот, их распространяете. Как же вас, сударь, тут понимать?» Алексей настороженно молчал. Его взгляд сосредоточенно изучал мелкие предметы на столе декана, будто Алексей искал мысленные опоры, определения для своего теперешнего положения. «Что, духу не хватает объясниться?» пытался залезть к нему в душу декан, словно разгоряченный комиссар из 20-х. «Почему же?» «Тогда давайте, валяйте, не стесняйтесь». «Боюсь, Михаил Александрович, что вы меня не поймете», осторожно произнес Алексей. «Даже так вот? Это что-то новенькое. До сих пор я своих студентов понимал, и вроде бы неплохо. Вы же, кажется, ходили ко мне на спецкурс по рабочему движению в революции 1905 года. Да, и будто бы успешно сдали его. 4. Вот видите?» Боярышников на этом основании сразу же сделал для себя однозначный вывод. «Значит, мы оба тогда друг друга поняли. А теперь получается, что я вас не пойму? Ну, знаете, несуразица какая-то вырисовывается». Декан слегка побледнел. Остатки седины на висках сверкнули под электрическим светом. Он заходил по кабинету, потом остановился. Все идеи и теории монархического устройства Европы и даже России, и, возможно, всего мира, исчерпали себя уже в конце XVIII века. Они оказались несостоятельными перед грядущими вызовами. И далее прогрессивное мировое сообщество лихорадочно искала новые пути политического и социального переустройства, что в конечном итоге вылилось в известные нам события 1917 года. И это, заметьте, тот исторический факт, который трудно нам игнорировать. А, как вам известно, критерием истины является практика. Извините, но диалектику научного материализма еще никто не отменял. И даже нынешние конституционные монархии — это, скорее так сказать, те великолепные в кавычках анахронизмы, те красивые обрамления буржуазной демократической власти, которым, согласно все той же теории, в будущем грозит полное упразднение и уничтожение. Проблема лишь во времени. Понятно вам, молодой человек? Понятно. Вот и отлично. Боярышников, довольный своим убедительным монологом, потер руки и показал, что на этом их беседа закончена, и он может быть свободен. И все-таки Алексей Перегудин наполнил легкие воздухом и выдохнул. «Государь жив!» Последнее слово прозвучало в устах Алексея негромко, и поэтому Боярышников не совсем его расслышал. «Что вы сказали?» «И все-таки государь жив!» Боярышников широко заулыбался, и медленно опустился в кожаное кресло, сохраняя при этом начальствующее самообладание. «Вы как тот упертый итальянец, который без конца повторял, и все-таки она вертится». Декан уже более серьезно посмотрел на студента Перегудина. «Но знаете, дорогой, у нас сейчас, слава богу, не времена инквизиции, и мы не намерены уделять столько много времени вашим бредовым мыслям. Идите и займитесь-ка лучше учебой, и перестаньте кривляться перед товарищами. Вам это не идет. А если мы еще раз с вами встретимся по этому поводу, пеняйте на себя. Я вам лично этого не советую. Надеюсь, сейчас вы меня как следует понимаете». Перегудин хотел что-то в оправдание сказать, но промолчал. Еще до конца неосознанные чувства не позволили ему этого. Декан принял его молчание за согласие и покорность. «Вот и хорошо, вы свободны». Та свобода, о которой ему говорил декан, оказалась для Алексея не просто призрачной, но и совершенно несбыточной. Попытки найти единомышленников среди сокурсников заканчивались разочарованием и элементарным самообманом. Такие же настойчивые поползновения отыскать в университете хотя бы одну родственную ему душу, разделяющую с ним идею живого государя, также не имело успеха. Таким образом, Алексей оказался заложником собственного тайного свободомыслия, ограничивавшегося им же самим. Мировоззренческое одиночество превратилось в самоизоляцию. Возможно, это и спасло его от каких-либо неприятностей, о которых предупреждал декан. Заметим, что все это происходило в середине 80-х годов, когда дух перестройки уже витал над всеми. И жажда нового, хотя и привлекала многих, но также и воспринималась с настороженностью и пристальным изучением со стороны образованной части общества, откуда, мол, ветер дует. Люди, неискушенные в этих вопросах, скорее воспринимали все со знаком «плюс», если это касалось борьбы со старым режимом, и поэтому на первых порах готовы были разделить с собой любую идею, лишь бы она противостояла изжившей, затхлой, отдающей нафталином коммунистической идее. Так идея Перегудина приглянулась одному из депутатов Верховного Совета, а затем и депутату Государственной Думы Левашову Степану Павловичу. Они встречались почему-то тогда, когда лил дождь, и никуда не надо было спешить. Хотя Левашов все время оправдывался, что выкоротал для него минутку и более не может уделить ему внимания. Перегудин цеплялся за Левашова все по той же причине преодоления мировоззренческого одиночества. А Левашову нужны были кадры для пропаганды затерявшегося в законодательных недрах закона о русском народе, который якобы должен был стать противовесом закону о нацменьшинствах и таким образом придать русскому человеку вполне официальный статус для формирования национальной идеи. Так, по крайней мере, думал Левашов. «Ты посмотри, кто сегодня захватили власть!» «Кто?» «Жиды!» Алексей слушал внимательно. «Они как пауки расставили свои сети и никого никуда не пускают. Они знают, как надо жить, как вести дела, как их тихо и незаметно обделывать и вообще, как нашего брата русского кидать через плечо». Левашов страстными глотками отпивал пиво, пытаясь утолить жажду. Жажду той правды, которая фонтанировала из всего его существа. Он горячился, сбивался на разное, путался и в конце концов приходил к главному. По закону получается, что все народы есть. Все имеют юридический статус граждан Российской Федерации. А русский народ, государственно образующий, вроде как и ни при чем. Ему по закону вроде как и нет. Есть блудливые, похотливые россияне. А кто такие россияне? Кто же? Русский народ, рассеянный на великом пространстве от Карпат до Тихого океана. У нас же многонациональное государство. — осторожно возражал Перегудин. — Это у них многонациональное государство. Левашов кивком головы указал в сторону Кремля. «А у нас русская и все проживающие национальные меньшинства. На нашей территории всего лишь национальные меньшинства. Они имеют право по закону о нацменьшинствах, а мы — нет». «Так что же мешает принять такой закон?» — недоумевал Перегудин логике Левашова. Тот усмехнулся и, облизывая губы от пивной пены, сказал: «Наше подавляющее большинство». «Не понял?» — Перегудин в упор заглянул в карие, полные тревоги и борьбы глаза Левашова. «Русских много, подавляющее большинство, и в этом весь парадокс. Мы не замечаем друг друга, свои многогранные традиции, обычаи. Мы свыклись с тем, что все нам дано еще при царе Горохе. Дано навеки вечные, навсегда. Он думает, что всего у него много и в достатке. А жизнь вон как все расставляет. Где традиции, где основы? Одна профанация или бабушкины сказки? И в этом пугающем всех огромном пространстве, где вольно чувствует себя русский человек, он же сам и теряется. Теряется как символ, как неповторимый этнический мессианский образ. Так как нас, подавляющее большинство, малые народы, заметны, так как их можно сосчитать по пальцам, к ним поэтому особое отношение, их берегут, лелеют, создают им льготные условия развития, а русский народ, так как его и так много, выбирается и выкарабкивается как-то сам по себе, он вроде как есть, и его вроде как нет. Он растворился во всех, но не все растворились в нем. Это как же? А вот так. Левашов напрягся и распрямился за столом. И Перегудин впервые неожиданно увидел стать, словно какого-то древнерусского богатыря, свободную, несгибаемую и простодушную. Ты вот возьми и прочитай где-нибудь в прессе или на каком-нибудь мероприятии, начни говорить серьезно о русском народе, о русской идее или, скажем, вообще о русской нации. Тебя сразу же запишут в шовинисты и националисты. И поэтому все стараются молчать на этот счет. Говорят обо всех. О чеченцах, грузинах, татарах, евреях. Еще бог знает о ком, но только не о русских. О русских как-то неприлично. И так, мол, все ясно. Только мне сдается, что все ясно только на словах. А на деле совсем далеко ничего не ясно. И поэтому твоя идея о самодержавии, о русском царе, мне импонирует. Она вселяет уверенность, что есть в богоносном русском духе высшая правда. Есть та высшая ясность и справедливость. И эта справедливость должна исходить от русского царя. Он всему голова. Он и ответственен за судьбы русского народа и всех малых народов. Он хозяин русской земли. Левашов добродушно улыбнулся. «Ведь так, кажется, — писал о себе Николай II». Наступила пауза, которая на каком-то этапе их общения вроде бы как примиряла их и делала окончательными единомышленниками. В окна кафе врывался московский шум и, независимо от их настроения и состояния, напоминал о временах на дворе. Сумятица и неразбериха в умах прохожих долетала до них отдельными фразами и жестами. Снующие по тротуарам деловые, с исковерканными реальностью лицами, блуждающими взглядами, искали каждый свое близкое по собственным убеждениям, привычкам и наклонностям. Их было такое множество, что у Перегудина в глазах зарябило. Он отвернулся от окна и посмотрел на Левашова. Тот спокойно разглядывал посетителей кафе с присущей ему величавостью и абсолютным спокойствием. Однако было в этом что-то начальственное, барское и даже высокомерное. Он не сидел, а восседал, любовался собой и был этим уже одним доволен. Однако в глубине души самого Левашова в этот момент пылало все ясным, страстным пламенем борьбы. Он не боролся с ветряными мельницами. Он мысленно продолжал бороться с теми конкретными персоналиями, кто мешал его идее проталкивать закон о русском народе, и в этот момент казался сам себе не кем-нибудь, не каким-нибудь рядовым депутатом, а самым настоящим вождем русского самосознания. И никак не менее. Перегудин нарушил паузу случайно. Просто надоело молчать. «Я как-то говорил вам о моих взглядах. По этому поводу мне не сладко пришлось в МГУ». «Ну а теперь как же?» — снисходительно поинтересовался Левашов. «А никак. Институт позади. С работой, правда, проблемы». «Значит, безработный?» «Выходит, так. И как же вы намерены дальше?» «Не знаю. Пока подрабатываю в Московском историческом архиве. Наверное, скучнейшее это дело. Скорее, привычка. А потом меня же взяли в аспирантуру. Может, после защиты диссертации что-то прояснится?» «Поздравляю. И какая же у вас тема?» «Самая обычная, аграрно-продовольственная». «Интересно». Левашов оживился. До этого он как-то автоматически интересовался жизнью Перегудина. «Сейчас вроде это востребовано». «Нисколечко. Полнейшее равнодушие. У нас на кафедре до этого никому нет дела». «Собственно, при чем здесь тогда ваша идея о каком-то абстрактном, как мне показалось, живом государе? Как все это вяжется друг с другом?» Он повертел перед собой руками, пытаясь соединить, как ему показалось, несоединимые вещи. «Я и сам на этот счет много думал и рассуждал, даже пытался писать». «И публиковались?» «Нет, просто писал для себя». Перегудин задумался и оставил недопитый бокал с пивом. «Идея вечного живого государя и хлеба насущного едина. Понимаете, это крылья одной птицы, абсолютные два крыла. А сама птица — живой, реальный Божий человек, он свободен. Но у него есть живой царь и в душе, в жизни. И он возделывает хлеб и прочие продукты не для живота своего, а для жизни на земле и духовного процветания. Все же остальное, привнесенное человеком от своего эгоизма и чрезмерного всеядия». «Интересно. Натурализм какой-то получается». Левашов окончательно осушил бокал, поставил его и уже, как будто бы собираясь и поглядывая на часы, добавил: «И, по-моему, сущая абстракция. А нашему народу надо что-то попроще и пореальнее, чтобы можно было потрогать руками, в душе прочувствовать, прослезиться, если проймет, и желательно сильно над этим не задумываться. Устал русский человек думать, поверьте мне, устал». «Вы так считаете?» «Уверен, пафоса пенного много, а в то же время настоящего, чтобы до кости пробирало, нет. Все рационально и прагматично. Холодная отстраненность и цинизм сквозит буквально в каждом. Оттого и не понимают русские люди друг друга. Извините, но мне пора. Бывайте, звоните, если что. А насчет ваших статеек не обещаю, но поговорю в одном журнале. Авось клюнет. Потом все-таки не приминул заметить. Хотя все это чистой воды идеализация. А я, простите, в такие штучки давно не верю». С этими словами Левашов крепко по-деловому пожал руку Перегудину и ушел. После той встречи Алексей, как бы заперся в себе, закрылся от мира и не спешил с каждым делиться своим сокровенным. Он как будто бы на какое-то время похоронил всякие поползновения далее развивать то, что накрепко застряло в его мозгу. Казалось, что каленым железом никто не выжжет его мыслей и внутренних побуждений. Оттого и трудно ему приходилось в бытовом устройстве. Все натыкалось на тот самый хлеб насущный, только без каких-либо высоких мотиваций. Просто грубый, жестокий хлеб, как израненный асфальт под стоптанными башмаками его собственной никчемной судьбы. И при этом пессимизма и уныния не было. Было одиночество. Времена года сменяли друг друга, а низменные порывы оставались без изменений. И ничто их не пробирало, не заставляло исчезнуть, отступиться, дать дорогу новому светлому течению, не помогало ни начальные, а потом постоянные посещения церкви, ни душеполезные разговоры со священниками, ни молитвы. Все казалось омертвевшим и ушедшим. То, что когда-то само собой родилось, неведомо откуда взялось и развелось, затем какое-то время жило и даже процветало, вдруг совершенно неожиданно умерло. И когда Алексей встречался с братом-семинаристом Иннокентием, потом уже отцом Иннокентием, и с сестрой Ириной, с братом Анатолием, ничего не изменялось. Воскрешение не происходило. Ему даже было стыдно признаться кому-либо из сородичей в эти короткие, но неожиданно яркие, незабываемые встречи, что на самом деле у него творилось в душе. Лишь как-то однажды, после наступления нового тысячелетия, когда люди будто бы затаились в каком-то ожидании, он спросил у отца Иннокентия. «Кеша», — произнес он, как когда-то в детстве, без должного обращения по-братски, «неужели ты больше ничего не ждешь от жизни?» «В каком смысле?» —